Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня у нас очень интересный, очень необычный подкаст, потому что сегодня мы будем говорить с Катей. Кто такая Катя? Катя — это учитель русского языка, которая живет во Франции. У нее есть свой офигенный YouTube-канал Life Russian, и сегодня мы поговорим с ней о том, каково это, как это, что значит жить за границей для русского человека. Поехали! Прием. Слышно хорошо. Привет, Катя! Привет, Макс! Кто бы думал? Я рад тебя слышать. Я тоже. Круто, что мы с тобой наконец-то общаемся вживую. Да, это кажется невероятным. Все это время мы ни разу не говорили вживую. Это не кажется вероятным, а это 21 век. Вот, потому что 21 век — это век текста, век какого-то постоянно удаленного общения. И, мне кажется, вообще люди скоро перестанут общаться вживую, общаться по телефону. По телефону многие уже не любят звонить, вообще не любят говорить люди. Поэтому в такое время мы живем интересное. Да, к чему же это все приведет? Вопрос. Ты смотрела «Терминатора»? Конечно. Кто не смотрел его? Ну вот. Ну, хорошо. Давай тогда наш топик попробуем начать. О чем мы сегодня с тобой хотим поговорить? Мы хотим поговорить о жизни за границей, о жизни русского человека за границей, да? Да. А за какой границей? За границей Российской Федерации, да. Для тебя это будет одна страна, и для меня это будет другая страна. Да, в точку. Ну, можешь немножко рассказать так кратко о твоем опыте вообще жизни во Франции? Ты живешь во Франции, правильно? Как долго ты живешь там? Почему ты приехала? Ну, такой небольшой вводная часть такая небольшая. Хорошо. Да, это мой единственный опыт жизни за границей, Франция, потому что раньше я никогда не выезжала за границу. Я жила в России, в Калининградской области всю жизнь. И вот сейчас я уже как 3 года живу во Франции, и с каждым годом я понимаю больше и больше о жизни за границей. Да. Я переехала сюда, потому что я вышла замуж за француза. Я не планировала переезжать во Францию. Вот. Но так сложилась жизнь. Интересно, то есть ты не хотела никуда уезжать из России, но так получилось, что ты уехала. Да, я просто даже не думала об этом. Но вот так сложилось, что мы переехали. И я, и мой сын. Ему было 5 лет. Знаешь, я слышал такую фразу, что все самые лучшие мгновения в нашей жизни, да, все самое лучшее в нашей жизни, оно происходит случайно всегда. Случайно и неожиданно. Ты согласна с этим? Да, вот как раз спонтанность, я как раз хотела поговорить об этом, о спонтанности, чего мне не хватает за границей, Макс. Да? Так, ну давай тогда перейдем к нашему вопросу, да? Давай тогда сделаем так. Ты скажешь какую-то одну вещь, потом я скажу одну какую-то вещь, добавлю, потом снова ты одну, я одну, и так вот у нас такой получится диалог. Давай, ты тогда начнешь. Так, ты живешь во Франции 3 года, правильно? Угу. И Вот почему ты скучаешь? Что, чего тебе не хватает во Франции? Вообще, чего может не хватать во Франции? Там же хорошая погода, там вино, там вкусное вино, там сыр, а, боже, там вообще что? Как можно скучать почему-то, если ты живешь во Франции? Да, представляешь, если уже ты начал говорить о еде, то тогда я скажу, что мне здесь просто не хватает селедки. Селедки, Макс. Селедки? Представляешь, не хватает селедки. Наверное, каждый русский человек ест селедку. Кто-то ее любит, кто-то ее не любит, но я ее очень люблю, и во Франции ее нет. Обалдеть. Селедка — это такая рыба, да? Это такая рыба, причем я слышала, что на севере Франции она есть и очень популярна, но на юге ее нет. Боже, селедка. То есть номер один — это еда у тебя, да? Да, номер один — это вот чисто селедка, потому что здесь есть русские магазины, и русская еда здесь есть, но вот солененькую селедочку здесь не найдешь. А, нет рыбы твоей любимой, нет селедки. Ну а ты, Макс, ты скучаешь по какой-нибудь русской еде в Китае? Ты же живешь в Китае? Да, и это очень интересный вопрос, потому что я очень-очень-очень люблю китайскую еду. И честно, когда я приезжаю в Россию обратно из Китая, то я очень-очень в России скучаю по китайской еде. Ого! Да, но есть пара вещей, по которым я действительно скучаю. Например, я скучаю по блинам, как ни странно. По блинам? Блины. Да, по блинам и по пирогам. Причем по пирогам не русским, а по пирогам, ну, на самом деле, по всем пирогам, по всяким разным пирогам, по пирожкам. И почему по блинам? Ну, блины в Китае есть. Да, они есть, но они очень сильно отличаются от русских блинов. Они не сладкие, они даже не соленые, ну, в общем, они абсолютно другие. Ты их ешь, и ты понимаешь, что это какой-то другой продукт, это не блины. Вот, поэтому вот по блинам я очень скучаю. И еще по меду, мед. Мед, я его очень люблю, вот мед и, возможно, какие-то ягоды. Я же из Санкт-Петербурга, там черника, брусника, вот все эти лесные ягоды, ягоды из леса. Вот я прям, ну, очень скучаю, потому что я могу их есть. Но блины номер один. Но, Макс, почему я удивилась, когда услышала блины? Ведь их можно приготовить самому. Яйца, мука, молоко и вперед. Да, ты права. Но тут есть одна большая проблема. И она называется лень. Она называется мужчина. Нет, неправда. На самом деле я очень люблю готовить, и, честно говоря, мои любимые блины — это те блины, которые я делаю сам, потому что мне кажется, что никто вкуснее блины, чем я, не делаю. Но сейчас в моей квартире нет газа, вот, и я, его можно сделать, но это мне просто очень не хочется этим заниматься. Мне очень-очень не хочется тратить время. У меня очень-очень-очень мало времени на все, поэтому готовить еду я никогда не готовлю в Китае. Я никогда не готовил и не хочу. Поэтому приеду, я смогу приготовить их. Ага, а я часто готовлю блины, потому что мой муж и сын, они оба любят блины, и поэтому я готовлю их раз в неделю, представляешь? Классно. Это очень круто. Ну хорошо, а что еще есть такого, почему еще ты скучаешь, кроме еды? Хорошо, по еде мы с тобой оба скучаем вместе. Какой следующий пункт? Да, я могу угадать твой следующий пункт. Это личное пространство. пространством здесь все хорошо, потому что, ну, мне кажется, ты привыкаешь, что людей много, но у меня достаточно большая квартира, и, в принципе, я чувствую себя абсолютно... То есть, наоборот, честно говоря, наоборот, мой второй пункт — это нехватка общения, активностей, в общем, каких-то мероприятий, каких-то событий, к которым я привык в России. Например, какие-то такие андеграундные концерты или какие-то такие тусовки, сборища и встречи. То есть, когда я, мои друзья или просто неизвестные люди вместе встречаются, играют музыку, делают что-нибудь такое интересное, креативное, музыка, творчество. Вот поэтому я очень скучаю. Это мой пункт номер два. Да, наверное, этот пункт связан с пунктом «друзья». Мы оба с тобой скучаем по нашим российским друзьям. Да. Да, по нашим русским друзьям, русским ребятам, с которыми можно всегда собраться, куда-нибудь пойти, да? Да. Вот, и этот пункт, да, и этот пункт, он перетекает в мою спонтанность. Именно чего не хватает здесь, во Франции, это спонтанности, когда ты... просто решил куда-нибудь пойти, не планируя, да, кто-нибудь пришел, тебя позвал. Вот во Франции такого нет. Здесь все очень регламентировано, Макс. Это, да, например, вот такой пример. Чтобы пригласить на день рождения ребенка гостей, это нужно всегда сделать за месяц до дня рождения. За месяц! За месяц! Да, и нужно прислать всем письменные приглашения. Боже. Представляешь? Да, боже. Франция – это страна бюрократии. Может быть, ты даже смотрел, есть такой юмористический, как фильм «Франция – страна бюрократии», и там показывают, как они бегают по этажам, собирают нужные бумаги. Ужас. А, нет, я не знаю. Да-да, Франция, пожалуй, даже более бюрократичная, чем Россия. Боже. Угу. Ох, это прям тяжело. Да. Вот. Ну, хорошо. Так, то есть второе — это друзья, люди, да, и спонтанность каких-то встреч. То есть в целом, если первый пункт можно охарактеризовать как еда, да, то второй пункт можно охарактеризовать как друзья, и, ну, как люди, да, так скажем, обобщим. Да, люди. Везде люди разные, да. То есть ты привык уже к одним людям, у тебя есть уже свой круг общения, твои друзья, те люди, с которыми тебе приятно общаться, тебе хорошо общаться, да, ты знаешь какие-то места, куда ты хочешь пойти, ты их любишь, и поэтому ты скучаешь, да? Очень-очень скучаю, и даже просто, если я хочу, например, разжечь костер где-нибудь, я слышу от моего мужа: «Нет, Катя, здесь костер нельзя жечь, и здесь тоже нельзя». О, да, в Китае тоже нигде нельзя жечь костры. А, это тоже так странно. Да, мы скучаем по свободе, Макс, по свободе, в общем-то. Да, хорошо. Есть ли у тебя третий пункт? Да, у меня есть еще пункт, связанный с домом. Я скучаю по теплому полу, Макс, по уюту. Какому уюту? Слушай, обалдеть. Хорошо, теплый пол. Ну, например, если во Франции ты... ты и твой муж, вы сделаете теплый пол, то все, этот пункт исчезнет, этот пункт пропадет. Дело в том, что во Франции не принято снимать обувь, когда ты входишь домой. И деревянные полы или ковры — здесь большая редкость. Здесь на полу лежит плитка. Угу. Плитка, как на улице. Представляешь? Да, да, напольная плитка, да, ну, не знаю, керамическая. Она не выглядит как керамическая, она выглядит как камень. Как камень. Да, Каменная. все-таки это камень. Ого. Так. Вот, но я, конечно, по привычке снимаю обувь, и я просто обязана носить тапочки даже летом, потому что пол жутко холодный, ледяной. Ва-а-а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это противоречит нашей древней русской мудрости, что держи голову в холоде, а ноги в тепле. Вот-вот, французы держат ноги в холоде, но, наверное, они держат в своих ботинках ноги, что тоже плохо. Слушай, удивительно. Удивительно. Вот я могу тоже добавить по этому поводу одну вещь, что в Китае, да, вот здесь, я живу в городе Ухан, и в принципе здесь тепло, то есть здесь очень короткая зима, но зимой температура примерно плюс 10 градусов по Цельсию, но так как здесь нигде нет центрального отопления, в принципе отопления нет, то есть ничто не греет твою квартиру, твоя квартира — это просто стены, то когда на улице плюс 15 или плюс 10, то у тебя дома тоже плюс 10. И это очень-очень холодно. То есть у нас в России минус 25 на улице, но дома у тебя плюс 25. А здесь плюс 10 на улице, плюс 10 дома. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, только если купить много-много-много-много обогревателей, да, которые бы могли нагреть твою комнату. Ну и это, конечно, это очень тяжело зимой, потому что ты думаешь, о, здесь так тепло, здесь растут бананы, здесь растут пальмы, здесь растут, я не знаю, виноград, чай, это юг, это тепло, это классно, но на самом деле у этой медали есть вторая сторона. Да, я это очень понимаю, потому что французы очень экономят, и у них дома тоже всегда холодно, потому что отопление здесь не центральное. Как правило, ты сам регулируешь свое отопление. Да, у всех стоят котлы, газовые. Бойлера, да, бойлер такой. Типа бойлера или вот газовый котел, который, да. И французы до последнего будут ходить в обуви, в кофте и в куртке дома, но не будут включать этот котел. Ничего себе. Слушай, Да, вот. в Китае точно так же. Да, представляешь, здесь просто во Франции очень дорогие коммунальные услуги. Электричество очень дорогое, вода тоже, и люди экономят. Все ясно. Слушай, ну это очень интересно. И давай мы с тобой сделаем какой-то такой небольшой итог того, о чем мы с тобой сегодня говорили. Вот так подытожим немножко. В общем, да, то есть ты живешь вот за границей, ты скучаешь по России. Вот какой-то такой в двух-трех предложениях. Вот как бы ты могла это все описать? Да, я могу тебе сказать в трех словах, да, в трех словах. Франция не Россия. Франция не Россия, к которой я привыкла. И поэтому, конечно, я просто скучаю по родине. Ясно. Ну, мои три слова, может быть, не три слова, но чуть побольше, были бы везде Китай хорошо. Китай не Россия, да, но я думаю, что везде хорошо и везде хорошо и везде в то же время плохо. То есть везде есть свои минусы, везде есть свои плюсы. Потому что, ну, это мой не первый опыт выезда за границу, да, я был во многих странах, и в целом я уже привык находиться вне России, но все равно я всегда понимаю, что если я в России, то есть некоторое количество минусов, да, что-то плохо, что-то мне не нравится. Если я там в Китае тоже что-то хорошо, что-то плохо, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. И оно так всегда в любой стране. Поэтому вот мне кажется, главное, чтобы тебе было хорошо. Если тебе хорошо самому, то тебе будет везде хорошо. Но, конечно, все равно по родине, по России, ну, Я мало, очень мало, но скучаю тоже. Да, я с тобой согласна, с твоей философской мыслью особенно, что везде хорошо и везде в то же время плохо. Да, как в России говорят, хорошо там, где нас нет. Везде да. кажется лучше, если это не там, где ты сейчас. Абсолютно согласен, абсолютно. Хорошо, что ты это вспомнила. Катя, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно поговорим. Вот, это у нас такой первый совместный подкаст, первый тестовый пробный подкаст. Я очень хотел бы с тобой поговорить еще. Конечно, Макс, на здоровье, и мы обязательно с тобой еще встретимся, я уверена. Может быть, даже мы сделаем какое-нибудь совместное видео. Будет видно. Как говорится, время покажет. Время покажет. Отлично, Кать, тогда привет Франции и всего тебе наилучшего. Тебе тоже, и привет китайцам. Хорошо. Все, пока-пока.